меня, человека приезжего, не оставили вниманием. Со мной беседовал сам глава администрации. Район у него тихий, с лесами и отвоеванными у лесов полями. Далекий, мы уже ехали 3 часа на большой скорости. Бедный, без производства и хороших налогов. Но глава гордился хорошими людьми, вот, например, учителями. А Москву и москвичей он ругал. Я соглашалась охотно. Я, знаете ли, болельщик, в молодости мы за своей командой и в Киев, и в Тбилиси, и в Ереван летали. Друг у меня такой же. Ну, судьба после института раскидала, я здесь, при Лесном, осел, а он в Москве. Приехал к нему на прошлой неделе, обнялись, посидели, не видел его 5 лет. Говорю, поехали на «Динамо», матч судьбоносный. Он, зачем переться в такую даль, лучше по телевизору посмотрим. Телевизор в пол стены. Я говорю, Толик, ты что, с ума сошел, какой телевизор? Кто смотрит футбол по телевизору? Езды до стадиона 40 минут. Так они поехали. Вы представляете, что это за народ? А ведь какой парень был! Всех, всех Москва погубила! Еще мы говорим про политику. Я беседу поддерживаю живо, потому что в машине тепло, темно, и я боюсь задремать. Кроме того, в голове моей шевелится корыстная мысль. Из райцентра Прелестное, куда нас привезет вихрастый Слава, мне нужно двигаться дальше. Но нечего и думать об этом ночью. Пока я прикидываю, как намекнуть главе про то, что мне негде переночевать, он сам приходит на выручку. А гостиниц у нас нет. Хотите, попрошу Анну Петровну, директора, она вас к себе возьмет. Да неудобно человека стеснять. Может, у вас официальные какие-нибудь ночлежки есть? Ну, дом колхозника, например. Стоп! Глава звонко хлопает себя по коленке. Я вас в детский приют устрою. Идет? Мы его недавно открыли. Это детдом, что ли? Наподобие. Ребятишек прособирали по району. У кого родители пьяницы, у кого сидят, ну и бывшим детсадики. Рожать-то теперь не рожают, бросили, открыли приют. На 18 человек. Понятно. Я из последних сил борюсь с дремотой. Помню, как мы приехали, вышли из машины у деревянных в 2 крутобокие створки ворот. От ворот частый забор, невысокий, но частый, доска к доске. На заборе серый пушистый кот. Равнодушно поглядел он на нас и не тронулся с места. Ночь была необычайно теплой для этого времени года. Она была свежей, многозвездной и округа, пропитанной живой тишиной. Изредка побрехивали собаки, да кое в каких дворах утихали последние хозяйственные шумы. Округа была озарена серебристо-синим светом звезд, рясных, ясных и далеких. Я подняла голову. Поредевшая крона старой березы вся была заполнена звездами, влажным, таинственным светом поблескивали ветви, а белая в черных трещинах кора казалась скорбящей, вздыхающей.